Бордингтон вышел из крошечной ванной комнаты, вытирая щеки полотенцем. Он сбрил усы, и его длинное худое лицо стало казаться еще более длинным и вялым. «Я чувствую себя чужим», — сказал он. «Вот уже 25 лет, как я носил усы, и у меня такое ощущение, что я совсем пропаду без них». Он достал из внутреннего кармана очки в металлической оправе и одел их. «Без усов и в очках, я думаю, меня не узнают. Что вы об этом думаете?» Мала с отчаянием смотрела на него. Его голая губа и очки изменили его облик. Его решение обосноваться у нее и уверенность, что она ему поможет, совершенно ошеломили ее. «Я также думал о том, чтобы выкрасить себе волосы», — продолжал Бордингтон, разглядывая себя в зеркало, висящее над камином. «У меня есть бутылка с краской, но я не очень хорошо представляю себе, как ею пользоваться». Он повернулся к ней с вопросительным видом. «Вы сможете мне помочь?» Мала глубоко вздохнула. «Нет, я не стану вам помогать», — ответила она, стараясь говорить спокойно. Ее охватил ужас. Она знала, что если они поймают Бордингтона, он сдаст их. Это длинное, вялое лицо убеждало ее, что он не способен на мужество. Как только они начнут допрашивать его, он им выложит все, что знает. Потом они придут к ней и уведут ее. При мысли оказаться в руках службы безопасности, она чувствовала себя больной от страха. «Уходите отсюда, прошу вас! Я не шучу! Я вас прошу, я вас умоляю, уходите от меня!» Бордингтон с упреком смотрел на нее. «Вы говорите несерьезно», — сказал он. «Что, если я приготовлю вам чашку чая? Чай лучше, чем алкоголь». Он бросил блуждающий взгляд вокруг себя. «Где вы держите чай и чайник?» Мала вцепилась пальцами в подлокотники кресла. «Я вам сказала, чтобы вы уходили. Я не хочу, чтобы вы были здесь. Я вам не стану помогать. Уходите же, я умоляю вас». «Послушайте, не будьте глупой», — сказал Бордингтон, сняв очки и заботливо положив их в карман. «Если они меня возьмут, они возьмут также и вас. Приготовим немного чая». Он вошел в кухонку и мало услышала, как он завозился у плиты. Она бросила обезумевший взгляд вокруг себя, как бы ища лазейку, куда можно скрыться. Ей хотелось убежать, но куда она может пойти? Она с горечью пожалела о деньгах, которые Дори ей обещал, о его разговорах, о патриотизме, о долге. Но теперь ей вспомнились все те страшные истории, которые она слышала о пойманных шпионах. А если она вызовет полицию? Будут ли они великодушны с ней, если она выдаст им Бордингтона? Она знала, что нет. Она представляла на своем теле их страшные руки. Подумала о тех средствах, которые они будут применять, чтобы заставить ее говорить. Даже если она скажет им все, что знает, а это было очень мало, они все равно будут уверены, что она что-то от них скрывает. Бордингтон вернулся из кухни с чайником в руке. «Когда я выкрашу свои волосы, — сказал он, ставя чайник на стол, — нужно будет, чтобы вы сфотографировали меня. Я принес с собой аппарат. Мне нужна фотография для паспорта». Он пошел в кухню и вернулся с чашками и блюдцами, которые поставил на стол. «Я также попрошу вас пойти по одному адресу, который я вам сообщу. Персона, к которой вы пойдете, наклеит фото на паспорт. Это эксперт. И только после этого я смогу уйти. Они не знают, что у меня есть еще британский паспорт. Учитывая то, что я изменил свой облик, я смогу пройти как турист». Он поднял крышку у чайника. «Китайский чай. Мне определенно не достает его». Вздохнул он, опустив крышку. «Вы пьете с молоком?» Мало съежившись в кресле, пристально смотрела на него. Она должна была кусать свой кулак, чтобы не вопить. Майк О'Брайен приехал в Прагу в 9 часов вечера. Он сел в самолет такси до Нюрнберга, а оттуда приехал в Прагу на машине, проделав путь с большой скоростью. О'Брайен, молодой светловолосый человек, с плоским покрытым веснушками лицом и серыми холодными глазами, был исполнителем у Халлогена. В течение 3 лет, которые он работал на него, он заставил исчезнуть 4 агентов, которые собирались удрать. Эти акции для него стали простым рутинным делом. Он не испытывал ни малейшей жалости, уничтожая человеческое существо. Его первое убийство его не расстроило. Для него это была просто работа, которую он выполнял. Просто звонок, пистолет с глушителем и курок, на который нажимаешь. Он с самого начала решил, что лучше всего будет стрелять в голову. С пулей в голове можно быть уверенным в смерти. Он заранее изучил план города, и для него не представило никакого труда найти квартиру Бордингтона. Остановив машину, вышел из нее, хлопнул дверцей и вошел в здание. Поднимаясь по лестнице, он нащупывал пистолет в кармане. Он подумал, что если все пойдет хорошо, то вернется в Нюрнберг к полночи. Он проведет там ночь, потом сядет в самолет на Париж. Поднявшись на этаж Бордингтона, он снял предохранитель с пистолета и, удостоверившись в том, что оружие легко входит в карман, нажал на пуговку звонка. После небольшого ожидания он услышал шаги, и дверь резко распахнулась. На пороге появился гигант со светлыми волосами, подстриженными под щетку, с квадратным лицом, с высокими скулами, с зелеными глазами и ледяным взглядом. Узнав Малика, О'Брайен почувствовал, как дрожь пробежала по его телу. Он его еще никогда не встречал, но видел его фотографию в досье ЦРУ и не мог ошибиться. О'Брайен бросил взгляд за спину Малика. Трое мужчин, двое из которых были вооружены автоматами, одетые в темные костюмы и черные шляпы, смотрели на него пристально, неподвижно и угрожающе. «Кто вы?» — спросил Малик. Его голос был вежлив, зеленые глаза ничего не выражали. О'Брайен лихорадочно думал, поймали ли они Бордингтона? Да, по всей вероятности. В противном случае, почему они находились у него? «А что, мистер Бордингтон дома?» — спросил он. «Мне сказали, что отдает уроки английского языка». «Входите», — сказал Малик, посторонившись. О'Брайен колебался, но угроза автоматов была очевидной. Он вошел в маленький, бедно обставленный салон. Трое мужчин, по-прежнему неподвижных, не спускали с него глаз. «Бордингтона здесь нет», — сказал Малик, закрывая дверь. «Могу я посмотреть ваш паспорт?» О'Брайен слегка пожал плечами, потом вынул свой паспорт и протянул его Малику. «Как поживает Дори?» — спросил Малик, бросив паспорт человеку, у которого не было оружия. О'Брайен улыбнулся. «Он не умер, насколько мне известно. А как поживает Ковски?» Это было имя шефа Малика. «Он тоже жив», — ответил Малик. Наступило короткое молчание. «Вы немного запоздали», — продолжал он. «Бордингтон ушел отсюда в 10:00 утра сегодня. Потрудитесь передать Дори, что я займусь Бордингтоном». Он слегка поклонился. «Вы можете его заверить, что Бордингтон не ускользнет от нас. Мне очень жаль, что вы зря проделали такое путешествие. Если вы согласитесь поехать с этим господином, он вернет вам ваш паспорт на аэродроме». Небольшой коренастый человек, положив паспорт О'Брайена в карман, направился к двери. О'Брайен решил быть благоразумным и последовал за ним. «Одну секунду, мистер О'Брайен», — сказал Малик. «Я прошу вас больше не приезжать сюда. Вы не будете желанным гостем. Вы меня поняли?» «Абсолютно», — ответил О'Брайен. «До свидания». Он прошел мимо маленького человека и направился к лестнице. Уходя, он услышал рыдания женщины, доносившейся из глубины квартиры. Он подумал, что это, вероятно, была жена Бордингтона, и пожал плечами. Он не хотел бы быть на ее месте. «Малик!» — он скорчил гримасу.